Глава 14. Я почувствовал острую боль, когда лезвие вонзилось в мое тело. Физиономия Зелимхана была озлобленной, словно принадлежала какому-то животному. Он с торжеством в глазах смотрел мне в лицо, однако это выражение быстро сменилось на другое, на выражение недоумения и резкого удивления. Он опустил глаза. Я тоже глянул вниз на секунду. Клинок застрял у меня в ладони второй, пустой руки, когда я машинально попытался защититься от удара. Лезвие финки пробило ее насквозь, но я все равно сжал его вооруженный кулак. Острие ножа застыло в 5 сантиметрах от моего живота. «Собака!» — протянул Зелимхан удивленно. Собравшись силами, я пнул его здоровой ногой в колено, на которое опирался боевик. Он тут же завалился на бок, потянул меня за собой. Оба мы оказались лежащими на земле, стали пинаться ногами, стараясь оттолкнуть друг друга. Быстрым движением он вырвал нож из моей кисти, попытался ударить, но я блокировал предплечьем. Нож застыл на весу, лезвие задрожало в его напряженной руке. Он попытался опустить его, чтобы вогнать не сбоку, как планировал, а снизу, мне под ребра. Я почувствовал, как его предплечье скользит по моему. Когда оно сорвалось, я схватил Зелимхана пониже локтя, стараясь не дать чечену зарезать меня. Зелимхан попытался ударить головой мне в лицо, но не достал, только резко кивнул. Я тут же уперся здоровой рукой ему в подбородок. Что было сил, стал толкать голову врага в сторону, неестественно запрокидывая назад. Нажал ему на локоть, отодвигая руку с ножом как можно дальше от себя. Так мы и застыли, стараясь пересилить друг друга. Сколько мы так пролежали, я сказать толком и не мог. Напряжение в мышцах и желание победить чечена, выжить, заняло весь мой разум. Зелимхан тихо замычал от натуги, напрягся сильнее, и я почувствовал, как нож приблизился к моему животу. Ладонь, которую я давил ему на подбородок, вспотела от напряжения. Лицо боевика тоже покрылось испариной, и я почувствовал, как пальцы соскальзывают на его губы, потом как упираются в нос Зелимхана. От боли он снова сквозь зубы замычал. Как только рука оказалась на лице, я нащупал пальцами глаза, нажал изо всех сил. Стон чечена перерос в тихий крик. На миг Зелимхан ослабил нажим, и это позволило мне схватить боевика за запястье. Изо всех сил я дернул, стукнуло, это его вооруженная рука ударилась о доски стены сарая. Боевик не выдержал боли в раненой еще с прошлой нашей драки руке. Пальцы ослабли, и я ударил еще раз. Нож упал на землю. И это стало неожиданностью для Зелимхана. Видимо, он запаниковал, а потом засуетился. Я перехватил инициативу и оказался сверху. Пытался он крикнуть, но я тут же зажал ему рот. Чечен вцепился мне в одежду, зашарил руками у шеи, попытался схватить за лицо, но все безуспешно. Тогда я сделал то, что не закончил в прошлый раз. Сцепив пальцы на горле, стал душить боевика. «Убью тебя! Зарежу!» — прохрипел он, когда еще мог разговаривать. Я давил и давил, чувствуя, как слабеет мой враг. Зелимхан же стал запоздало шарить по земле, ища нож. Потом он перестал сопротивляться, но я не отпустил. Боевик потерял сознание, и только тогда я разжал хватку. Опустившись, послушал, дышит ли Зелимхан. Он не дышал. Медленно встав, я осмотрел раненую руку. Оторвав рукав своей футболки, я порвал его на лоскут, перевязал ладонь. Потом нагнулся подобрать нож. Забрав его, медленно устало выпрямился. Прислушался, где-то громко играл сверчок. Снаружи было тихо, сгорбившись от усталости, и чтобы не задеть потолочные перекрытия темечком, я направился к выходу. В этот момент где-то под Армавиром. «Так значит, это тот самый механик?» — спросил старший лейтенант Семен Минаев. Носком ботинка он легонько тронул ногу мертвеца, лежавшего у раскопанной ямы, на пустыре, где Минаев и его люди встретились с Мисуховскими. Мертвый мужчина оказался довольно молодым, не старше 40. Крепкий он лежал на животе лицом вниз. Тельняшка, которую он носил перед смертью, задралась до самой груди, обнажив волосатую под светом фонарей спину. «Ну, — проговорил один из Мисуховских, — сын одного местного механика. Удовольствие свой гараж был, тачки ремонтировал. Ну, а сынка, видать, не устраивала такая работа». «Сам он тренером работал», — вклинился второй, который курил у гниловатой копейки, освещающей пространство вокруг ямы. «Работал в станице красной, в спортшколе. Сколотил себе банду из местных, мать их, спортсменов. Минаев украдкой кисловато скривился, осматривая труп. Оглянулся на двоих своих людей без движения, стоящих у него за спиной. И он и его люди были десантниками из роты, располагавшейся в Майкопской воинской части. Все эти бандитские разборки казались Минаеву каким-то мелким копошением блох, и потому ему не очень понравилось, что Коростелев приказал ехать в Армавир и искать тут Руслана с Адамом. Однако приказ есть приказ, ничего не поделать, особенно в нынешних обстоятельствах, когда благополучие самого Минаева целиком и полностью зависимо от бизнеса полковника. — А что его отец? — спросил Минаев. — Лопнули. Кинулся на нас с ружьем. Пожал плечами Мисуховский. — Банда разбежалась, как только мы этого механика грохнули. — Ну и ладно, слилики и хуевы. Решили, что могут по-крупному играть. Ну и доигрались. А с вашими-то чё? Чё они к горелому не пришли? — Пропали, — буркнул Минаев. Мисуховский нахмурился, поджал губы. — Чё? Может, мусорнулись? — Это наша проблема, — холодно ответил Минаев. — Сами разберемся. А вот наш уговор все еще в силе. Оружие, кстати, мы привезли. Мы с вашими главными все обсудили. Просто поможете передать стволы заказчику и получите свою долю. — Ну да, дело серьезное, — криво ухмыльнулся Мисуховский. — Тут иной раз толкаешь фраеру какому-нибудь левый ствол и то очкуешь, что он тебе в спину пальнет, а тут вообще... На бестолковое замечание бандита Минаев никак не отреагировал. — Короче, у него в хате, куда мы наведались, — посерьезнел бандос, — надыбали кое-какие ваши стволы. Главное, распорядился вернуть вам, ну, чисто в качестве жеста, так сказать, доброй воли. — Можете оставить себе, — сухо проговорил Минаев. — С нас достаточно, что это падла, что пушки наши сожгла, дохла и лежит. Промолчавший бандит только закивал, потом крикнул своим. — Лады, пацаны, давайте этого прикопаем. «Ну что, вы погнали?» Бандит приблизился к Минаеву, протянул руку для прощального рукопожатия. «Погнали», — ответил тот холодно, но руку все же пожал. Потом он направился к своим. Все вместе они сели в свою желтую лупоглазую копейку. «Сержант», — шепнул Минаеву один из его бойцов, невысокий, но коренастый, по имени Федя. «А что ты им не расскажешь, что Адам того?» Они город лучше знают. Вон механика этого выследили и наказали. Может, помогут и Руслана найти? Минаев не ответил, потер большой шрам на подбородке, который оставила ему одна из многочисленных афганских рукопашных, которые часто происходили в тамошних горах. У Минаева уже давно образовалась странная привычка трогать шрам, когда он нервничал. И это была самая безобидная из особенностей его личности, проявившихся после войны. Полковник сказал лишнего Мисуховским не болтать. Проговорил он. Ну, подхватил второй, полноватый, но крепкий мужик по имени Саша Чентимиров. Если Мисуховские поймут, что под нас кто-то, возможно, копает, точно с дела сольется. А сейчас они нужны. Адама-то менты нашли. Отставить разговорчики. Угрюмо бросил Минаев. У нас завтра еще много работы. Присутствие этих... Он кивнул на бандосов, закапывающих механика. «Вообще ни о чем таком не болтать, поняли?» «Угу», — промычал Федя. «Поняли, Сеня», — вздохнул Чентимеров. «Поняли». Прильнув к двери, я прислушался. Все так же было тихо, только спокойный ветер шумел на улице в кронах деревьев. Дострекотал уже знакомый мне сверчок где-то в огородах. Приоткрыв дверь, я выглянул. В темноте, освещенной одним только светом в оконцах старой хаты, меня встретил заросший двор. Сарай находился позади хаты, на некотором расстоянии. По обе стороны участок окружал забор из неотесанных деревянных столбов и рабицы. Черные в ночи бревна ограды возвышались над сеткой и темнели, похожие на хищные кривые зубы чудовища. Двор был узкий, и почти все пространство тут занимала низенькая хата с крышей из древней черепицы. Покосившиеся жилища подпирали сзади толстые бревна. Кто бы ни остался тут, он сидел внутри хотенки. Тихо прикрыв за собой дверь, я медленно пошел к саманной стене, припал к ней. Потом заглянул дальше во двор. Спереди ограды вовсе не было. Оглянувшись вокруг, я понял, что хата стоит на отшибе, отделенная от остальных строений хуторка протяженными огородами и густой рощицей. Только за ней вдали виднелись огоньки чужих окон. Где-то сзади, там, где за моим сараем развернулся широкий огород, залаял пес. Когда я уже хотел было бежать огородами, услышал, как со скрипом распахнулось окошко сбоку. Там заговорили по-русски. «А чё там? Зелимхан не убьет этого? Может, сходить проверить?» — раздался хрипловатый низкий голос одного из боевиков. «Не захочет», — добавился к нему второй, — «побоится Алима». Потом голос добавил что-то не по-русски. Тем не менее, речь боевиков звучала довольно чисто. Возможно, это были отставные офицеры советской армии, вернувшиеся в Чечню, когда в Союзе начался бардак. «Да кто его знает? Ты же видел, как эта драка в лесу по его самолюбию ударила. Зря его и остальную молодежь Алим в город отпустил». «Ну, ты ж знаешь, Була, какая бывает молодежь. Парам надо выпустить. Не то начинаются у них между собой ссоры. Да и видишь, как все обернулось. Возможно, что-нибудь и вытянем с этого русского. Зелимхан очень горячий. Помнишь, как он дома чужаков русских этих резал? Без жалости. Воин одним словом, да только себя он в руках держать не умеет. Как бы какую глупость ни сделал. Пойду гляну лучше. А вообще, конечно, тут им всем не место. Только не в России. Таким, как Зелимхан, дома надо быть. Землю свою защищать». «Ну ничего, Була. Завтра оружие заберем и уедем». «Значит, сделка еще не состоялась. Но состоится уже завтра. Когда? Где узнать бы? Может, еще чего интересного мне расскажут?» «Главное, чтобы все хорошо прошло. Если командир прав, а нас местные органы пасут, проблем не оберешься. Да и место меня смущает. Очень уж просто на этом мехтаку засаду на нас организовать». «Да кому мы нужны?» — отвечал второй чечен Були. «Алим уже не первый раз тут стволы покупает. Местные другим заняты. Им до нас дела нету. Может, еще денег заработаем, если этого удастся продать». На миг голоса притихли. Боевики все еще продолжали разговаривать, но разобрать уже было ничего нельзя. Возможно, ушли в другую комнату. Я глянул назад, сделал шаг к огородам в сторону сарая. Внезапно дверь хаты со скрипом отворилась, я припал к стене, затих. Кто-то вышел наружу, отхаркнув, сплюнул. Когда чечен отправился назад, к сараю, я просто вжался в стену под подпоркой из толстого бревна. Он, не замечая меня, прошел мимо. Я успел увидеть, что это был тот бородатый, что охранял меня утром. Несколько мгновений я готовился напасть на него, думая, что он вот-вот войдет в сарай. Но когда боевик прошагал мимо и стал отливать рядом со старой постройкой, я прокрался вдоль стены к правой от меня части хаты, чтобы спрятаться за углом. Чечен громко зевнул, не замечая меня. Я же медленно пошел у стенки, пригнулся под стоящим тут окном, торопливо пошел вперед к фасаду. Слева от меня пригнулся заборчик из рабицы, но я не рискнул бежать огородами, опасаясь, что бородач меня заметит. Когда я уже добрался до фасада, услышал звук двигателя. Их Ниссан прикатил ко двору, освещая все вокруг фарами. Я тут же спрятался за стеной. Услышал, как машина вкатилась во двор, двигатель оставили работать и захлопали дверьми. Видимо, это приехал Алим, причем не один. Медленно выглянув, я увидел, как у машины стоят трое приехавших только что боевиков в штатском. С ними был Алим. Чечены о чем-то разговаривали. Спустя полминуты к ним подошел и бородач. Он был совершенно спокойным, и я решил, что он не успел заглянуть внутрь сарая, решив, видимо, что там со мной Зелимхан. Перекинувшись несколькими словами, которых я не расслышал, с вновь прибывшими, бородач повел остальных к сараю. Они приехали за мной, чтобы увезти куда-то на пытки. «Сейчас или никогда», — прошептал я себе под нос. Когда боевики скрылись за хатой, я выждал полминуты и бросился к их машине. Нырнув через пассажирскую дверь в салон, я тут же пересел за руль. услышал я с заднего сиденья, обернулся. Там сидел молодой чечен, тот самый, которого подстрелил Вадим. Чечен тут же заорал что-то по-нерусски, а потом принялся бороться с пистолетом, сидевшим у него где-то за поясом.